У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Карацк, што ў Клецкім раёне, дзе працаваў паэт Ігар Кананович. Б'ецца ветраны дзень, як гатовае выскачыць сэрца, плача ў цемры душа, бо ніхто не паклікаў на баль. Я один, а беда пераможна смяецца. Некалькі гадоў таму адна мая прыяцелька даслала мне для знаёмства запісы невядомага мне барда. Я з цікавасцю праслухаў некалькі твораў, парадаваўся факту, што ў беларускай аўтарскай песні з'явіўся яшчэ адзін цікавы творца. Акрамя запамінальных мелодый спадабаліся вось такія словы. Колькі тысяч разоў мне расказвалі, хто я і дзе я, рвала цемру душа, каб ізноў захлынуцца святлом. Яшчэ памятаю, рызанула фраза, якая падалася мне пазёрскай. Проста паміраў і не памёр чамусьці. Увогуле тэма смерці была ледзь не ў кожнай ягонай песні. Гэта кон ці праклён, жыць самотным ясенінскім клёнам, гэта кон ці праклён, сузіраць занядбанне і смерць. Я з вышыняў лячу непакорным асуджаным звонам, Бог маўчыць, а пра што не магу зразумець. Я вельмі пашкадаваў, што перадача «Барды свабоды» ўжо на той момант скончылася, і гэтага дэкадэнта не будзе ў ліку 100 бардаў свабоды. Сёлета я гэтага барда успомніў ізноў. Ягонае імя Ігар Кананович. У мястэчку ціхая вясна, халады як назаўжды мінулі, на узлесі зранку да пазна. Век людскі адлічвае зязюля. Я ехаў у мястэчка Карацк, дзе Ігар Кананович выкладаў расейскую мову і літаратуру, і адкуль 3 гады назад выправіўся заваёўваць сталіцу. Ціхае мястэчка ў некалькі немалых вуліц сустрэла мяне нязвыклай для лета цішынёй. Дзяцей на вёсцы ўсё меней. Былыя каляжанкі паэта, маладая выкладчыца ангельскай мовы Вольга Карпіевіч, пажылая беларусістка Галіна Буката і настаўніца расейскай мовы Любоў Кухней ніяк не могуць адысці ад навіны, што даляцела з Менску напрыканцы чэрвеня, пра смерць Ігара. Любоў Васільевна Кухней, калі Кананович працаваў у Карацку, была дырэктарам школы. Ну, маладыя хлопцы, знаеце, як я. Яны не сильна любяць планы пісаць, это для іх марока. Ну, вот ён адзін раз я на уроку, Ігар без плана, другі раз на урок. Кажу на дырэктара, рабіць трэба што-то, Кананович без плана. Ён кажа, скажыце, хай напішу тлумачальную запіску. Прыносіць мне Ігар тлумачальную запіску. Тлумачальная запіска. Лічу немэтазгодным напісанне рабочых планаў на цвёрдых носьбітах. Вот такі быў Ігар. Аптиміст, юмарны такі хлопчык. На школьных фотаздымках Кананович альбо усміхаецца, альбо смяецца. Паверыць немагчыма, што праз некалькі гадоў гэты гаварун і весялун скончыць жыццё самагубствам. Што ўдзельнічаў ён у розных канцэртах, да, у нас ж розныя такія круглагадзічныя, там і 8 сакавіка, і тыдзень маці ідзе, там то гэтым ён, напрыклад, у гэтым ён удзельнічаў. У КВН гэта заядлы такі вось КВН-шчык. З дзецьмі цікава і весела. А здараўленчыя пляцоўкі кожны год у нас вось у школе былі, ён заўсёды на гэтай пляцоўцы былі. Турыстычны лагер такі палатачны. Дзякуючы сваёй гітары, Кананович быў незаменным чалавекам для канцэртаў, імпрэзаў і адкрытых урокаў, гаворыць Вольга Карпіевіч. Што ўдзельнічаў ён у розных канцэртах, да, у нас ж розныя такія круглагадзічныя, там і 8 сакавіка, і тыдзень маці ідзе, там то гэтым ён, напрыклад, у гэтым ён удзельнічаў. І у нього самое любимое мероприятие, он каждый год его повторял. Песни на стихи Есенина. Это было его коронное мероприятие. Гитару брал, да, и у нас каждый год, как только Кагановичу говорим, дайте нам открытое мероприятие, мы уже загодя знаем. Песни на стихи Есенина. Она Бога в мире прихожу. Далекой вёски хаты разумею это у меня есть и теперь и до пошлей даты. Что ж поуплывало на рашэнне Кагановіча звольніцца со школы и ехать у Менск? Ці толькі прага столичного літаратурнага життя? У нас в школе был такой принцип, правильный или неправильный, мы слуги государевы, и нам никуда не деться, мы должны что делать? Вести политику государственную, мы от этого никуда не уйдем. Кидут в школу пойти в неизвестность, и мы в шоке были, когда узнали, что он грузчиком пошел, честно сказав, что да, мы были в шоке. Это тоже морально человека гнетет все равно. Ему у нас нравилось. И даже когда он собрался уходить в Минск, честно говоря, мы его отговаривали. Но он сказал, что треба життё менять, исти уперед. И может, каб он тут остался, ему все по-другому изложилось. А наставница белорусской мовы Галина Валерьяновна Буката пригадала еще одну деталь, якая могла змянить лёс Кагановича. Калі б сказаць, Барысік, можа, ўсё патрымалася добра, дык гэта выпускніца і не здарылася са школы. Ён, ну, і вучыў там, а то яна была ў старэйшых класах. Аказваецца, у Кагановіча было ў Карацку каханне да выпускніцы, якой ён прысвячаў вершы. Кацярыну Барысік я знайшоў у Клецку. Ёй ўжо мінула 20 гадоў, дзяўчына прыгожая. Мы не прогуливали. Его уроки не хотелось прогуливать? Нет, он просто очень интересно преподавал, он начитанный был. Он, я вот, если честно, вообще не любила книги читать раньше. Так. А «Война и мир», когда он преподавал у нас, ну, он русский язык вел и литературу, я читала. Ему надо было и преподавать, мне кажется, а не идти куда-то в другое место. Ну, были у него симпатии по поводу меня. То есть я же, конечно, я училась в школе, я не хотела проблем, не хотела всего этого разбирательства и вообще, ну, то есть я такой человек, что, ну, он ко мне, можно сказать, так вот подкрадывался. Просто, понимаете, просто я понимала, что такое учитель, я понимала, что такое ученица. И вот для меня вот эта вот грань, она стояла, и я просто осталась человеком, друзьями, и все. Да, было такое, есть. У меня даже какая-то книга дома есть, которую он посвятил. И написано его руку. У самогубства Кагановіча Кацярына не верить. Я вот до сих пор вам говорю, я считаю, что за правду он и пострадал. Просто я вам скажу, было очень мало людей, которые его понимали. Потому что он, во-первых, высказывал, ну, он всю говорил правду. Он вот про нашу власть, допустим, там, вот как нам платят на работе, вот такое, ну, вы же знаете, стихотворение его, которое он выпускал, и все остальное было. Ну, то есть он был очень искренний человек, и, может, из-за этого и пострадал, я думаю. Ну, я считаю, вот сейчас пишу, что, типа, это самоубийство, там, я этому не верю. Я его очень хорошо знала, и про самоубийство – это ложь. Это стыжитя не дочувать парады. Хто шукає ладу, хто шукає звади, не ганарував ніколи межі рамки, за спиною фарш і все ж не вибився в дамки. Колега Ігора Кагановіча по сумесній праці у школі вёскі Сінявічы, наставник білоруської мови, був одиним моїм суразмовцем, який отпречує нещасний випадок. Ён упевнений у самогубстві. Что его подштурхнуло, как кинуть школу и съехать в Менск? Жадание литературной тусовки. Очень сразу сказали правильно. Справа навод не в школе. Не то, что там может кто-то будет сказать, что там дренно ему працавалось, выдатно працавалось. Он был классным керуником у Карацку, а ты в маленьком классе, там не помню, их, по-моему, 5 человек. Я думаю, что менавіта самореализация. То есть он сподівався приехать сюда и, ну, справа пойдет менавіта по литературному керунку. Ну, одразу ж так и отрималось. В принципе, это же сборник «Астероид». Он, ну, довольно-таки вельми удалым отрымался, так и его почали ведать тут у Менску. От, што адбывалася далей, невядома. Былі праблемы з працай вялікія тут. Пачаліся, я так разумею, непаразуменні не толькі з намі, сябрамі, чаму назад не едзеш, ну цяжкая сітуацыя фінансавая і гэтак далей. Давай вяртайся ў Клецк, але чамусьці яго, ну, сілай не было туды нават магчыма завесці. Чаму, ну, я зараз это не разумею. Ён у Клецку апошні раз быў, по-моему, на Новы год. Нават зімой, калі ён прыязджаў, я яго не бачыў. Ён быў ганарлівы чалавек, славалюбівы чалавек. Абсалютна не. Вы б ніколі не даведаліся, ну, другі, ну, як прыкладу кажу, да, у нас там розныя сябры ёсць, там песню напісаў, дзе ты яе сыграў, уже я там аўтар, паэт там і прочае, а ў гэтага ён ніколі б ён па ім здагадацца не магчыма было, што то ён сваё піша. Які там гонар, ён чалавек, каторы быў гатовы аддаць усё іншым людзям. Я маю на ўвазе і сваю эмацыйную энергію, і фінансавыя сродкі, калі б былі якія-небудзь, ён усё аддзяліўся. Ну, вы верыце ў самагубства? Не ведаю, чаму, ну просто от я чамусьці ўнутрана адчуваю гэта. Вы верыце ў самагубства? Ну, чамусьці да, на жаль. Што насамрэч здарылася 19 чэрвеня на рагу праспекта Незалежнасці і вуліцы Энгельса, мы можам ніколі не даведацца. Але акрамя фізічнай рэальнасці ёсць яшчэ адна рэальнасць – мітычная ці паэтычная. І вось у гэтай паэтычнай рэальнасці беларускі паэт не можа проста так сарвацца з даху. І гэтую рэальнасць пацвердзіў мне дзядзька, што праходзіў каля карацкай школы. Школы, якую сёлета ўлады закрылі назаўжды. А может быть такое, вот, что, допустим, он писал там стихи разные и, может, написал что-то, чтоб, ну, типа, что у нас здесь, у Беларуси, может, такое разладье, может, что там такое. И не узнаем мы, как этот парнишка погиб, он, или его убили, или он сам покончил самоубийством. Никто ничего и не узнает. Вот если, ну, допустим, и будет там убийство, то оно так заклеится, что 15 или 16 бумагами и никогда никто не будет знать. Вось такі голас народа. Паэт забіты за вольнае паэтычнае слова, бо ён беларускі паэт. І вось гэты прысуд ніхто не адменіць. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на Клецчыну ў мястэчка Карацк. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.